Глава 34. Ярослава. Ян молчал всю дорогу до ресторана, где нас ждал Григорьев. Это нервировало меня еще больше, а когда мы прибыли на место, и я поняла, что ужинать мы будем без свидетелей, так и вообще оказалась близка к обморочному состоянию. Пространство заведения было не совсем обычным. Старинная кирпичная кладка, полы, выложенные тремя видами плитки под камень, двери с арочными порталами. И все это вдоль узких коридоров, освещенных светильниками-торшерами. А вместо общего зала для посетителей были отдельные уединенные помещения. Черт! Столик из черного дерева уже был накрыт кучей мясных блюд, которым было подано белое вино. Егор уже сидел на диванчике из коричневой кожи, рассеянно вертя в руках один из бокалов. «Добрый вечер!» – поздоровалась первой. «Добрый!» – натянуто улыбнулся Григорьев. Ян промолчал, сухо кивнув в знак приветствия. «Да что такое-то с ним?» «В тебе что-то изменилось!» Едва я успела присесть, заговорил Егор. «Ты другая?» Карие глаза прищурились, пройдясь оценивающим взглядом. Воспоминания прошедшей недели моментально всплыли в моей памяти. Ощутила, как лицо вспыхнуло румянцем, прикусила нижнюю губу, пытаясь справиться с напрашивающейся улыбкой. «Хотя прежние привычки остались», — хмыкнул Егор. «Чудесно выглядишь, Яр». Рука Яна, сжимающая мою правую ладонь, ощутимо напряглась, а через мгновение меня придвинули еще ближе к себе, чем прежде. Егор в очередной раз ухмыльнулся, я же в удивлении обернулась в сторону альфы черных волков. «Да он точно ревнует! И кому? К старшему брату моей подруги? Смешно! Да у фонаря на уличном столбе ко мне и то больше влечения, чем у Егора. Может, расскажете лучше, как это вы успели познакомиться и почему я об этом узнаю только сейчас?» Поинтересовалась, переводя внимание со своей персоны на них обоих. «А что, разве твой...» Мужчина замешкался на секунду, явно пытаясь подобрать более подходящее слово в определении статуса Яна. «Друг». Снова небольшая пауза. «Не рассказал тебе об этом?» Одарил нас снисходительной улыбкой. Могла бы поклясться, что услышала скрежет зубов рядом сидящего со мной. «Нам как-то не до того было», — усмехнулся Ян. «Понятно», — притянул Егор. «Ладно». Мужчина бросил мимолетный взгляд в сторону оборотня, а затем обратился ко мне. «Не прошло и получаса, как я приехал в тот дом, что снял для тебя на Аране. Как туда заявились они? Собственно, толком мы пообщаться так и не успели. Твое исчезновение было как-то важнее, знаешь ли. А потом все так закрутилось». В улыбке брюнета промелькнула горечь. «Честно говоря, ты меня очень напугала, Яр. Да и то, что ты больше не с Ренатом, стало для меня сюрпризом». Григорьев залпом осушил свой бокал. «Зато понял, почему ты позвонила не Айдарову, а мне. Спустя 3 года молчания». Прозвучавший укор заставил меня опустить глаза. «Про все остальное вообще молчу». «Интересная у вас жизнь». Наполнил свой бокал повторно и сразу же выпил его. «Расскажешь?» Сделал паузу, а затем добавил ехидно. «Хотя бы об этом». В телефоне Яна появился входящий вызов. Оборотень скосил недовольный взгляд на экран и, немного помедлив, все же поднялся с места. «Я скоро вернусь», — сказал Альфа, разворачиваясь в сторону выхода. Помещение, в котором мы находились, было отделено от коридора большими двустворчатыми дверями из стекла и дерева. Но даже несмотря на тонкую перегородку, о чем разговаривал Ян, услышать не смогла, как ни старалась. «Да что у него за разговоры такие, о которых я не должна знать?» Волна раздражения поднялась так внезапно, что еле смогла совладать с собой. Жгучая ревность к неизвестно чему обуяла рассудок. После того, как я очнулась в незнакомой мне больничной палате с момента потери сознания на яхте, Ян всегда был рядом, за исключением лишь времени моего сна. И теперь даже малейший его уход воспринимался слишком болезненно. Сама не понимаю, почему. Знаю, что веду себя глупо, но все равно ничего не могу с собой поделать. Если пару часов назад Кенна и Мэйси смогли смягчить его отсутствие, то вот напряженная тишина, возникшая после ухода Альфы Черных Волков, лишь усилила ощущение того, что меня бессовестно покинули. «Яр, ты так и будешь молчать», — не выдержал первым Егор. «Неужели тебе так трудно сказать мне хотя бы пару слов? Если не хочешь о настоящем, настаивать не буду. Сам видел многое. Пусть непонятное мне, но хотя бы теперь точно уверен, что рядом с этим мужчиной тебе не грозит ничего плохого. И, судя по всему, ты впервые по-настоящему счастлива. А что касается меня...» Сделал паузу, в очередной раз наполняя бокал. «Просто хотел извиниться. Когда яхта причалила в порту, и твои друзья увезли тебя на скорой, просто не мог поехать следом. Прекрасно видел твое состояние, знал, чем это закончится. Думал, что знал. Не хотел увидеть еще одно остывшее тело значимого для меня человека. Прости». Последние фразы Григорьева вышли настолько мрачными и безнадежными в тоне, что у меня сердце сжалось. Так и знала, что рано или поздно мы все равно вернемся к тому моменту. Только вот если Егор на протяжении 3 лет думал об этом постоянно, то я всячески пыталась избежать этого. С тех пор многое изменилось, но только не это. Ухмыльнулась в ответ. Ответить словесно мне было нечего, точнее, слишком много. И того, чего произносить вслух, не хотелось совершенно. Встала из-за стола, намереваясь узнать, чем так занят мой любимый. Сделать больше шага мне не удалось. Надо сказать, для человека Егор проявил хорошую скорость, вскакивая из-за стола следом и хватая меня за левую руку. «Черт возьми, Ярослава!» — вспылил Григорьев. «Я должен знать. Даже сейчас ты просто промолчишь и так и оставишь меня одного в неведении, да?» Мужчина ухмыльнулся. «Знаю, что веду себя как эгоист, но хотя бы могу я рассчитывать на то, что ты меня простишь когда-нибудь?» В тот момент мне больше всего хотелось, чтобы он замолчал, чтобы больше никогда не заговаривал об этом. Но все же сама первой проявила слабость. Предательские слезы скатились по щекам. «Тебе не за что просить прощения, Егор!» Не слыша саму себя, ответила тихо. «И не поверишь, но я прекрасно понимаю тебя. Наверное, поступила бы точно так же». Сделала паузу, вытирая соленые дорожки свободной рукой. «С недавних пор мне больше не снятся кошмары, но это не значит, что я забыла. Наверное, никогда не забуду». Еще помолчала немного, собираясь с духом. «И знаешь, она тоже просила прощения». Рука мужчины, сжимающая мое запястье, дрогнула, а я, поддавшись порыву, накрыла ее своей правой, разворачиваясь к нему лицом. Она была жива еще где-то около минуты. И все это время она твердила лишь одно. Казалось, мое горло сжало в тиски, с таким трудом давалось каждое слово. «Тома хотела, чтобы ты простил ее и не винил себя ни в чем. Так что, Егор, тебе не за что просить прощения, виновата она во всем». «Черт, неужели я произнесла это вслух?» Времени на раздумья о том, что только что сказала, не оказалось. Услышала, как за спиной открылись двери, и мне даже разворачиваться не надо было, чтобы понять, что ситуация стремительно катилась к не самому благополучному исходу. Вот я и Егор стоим посреди комнаты, держась за руки, а тяжелое дыхание Альфы Черных Волков, которое, кажется, я даже с такого расстояния могла ощутить на себе, ничего хорошего не предвещало. Жаль, среди нас троих это понимала только я одна. «Ян!» — позвала тихонько, медленно высвобождаясь от чужого прикосновения. Ответом мне послужила лишь тишина. Развернулась лицом к Альфе. Мужчина стоял в дверях немного склонив голову в бок, золотистые искорки, столь любимые мной, померкли в его глазах, взгляд оборотня затянула такая непроходимая тьма, что невольно содрогнулась, вспомнив, что подобная ситуация уже происходила. И если тогда все обошлось только потому, что маг, друг Яна, то вот что будет с Егором, если я не сделаю что-нибудь, даже и подумать страшно. Ян, сделала шаг вперед, загораживая собой брюнета. «А давай выйдем на улицу. Мне плохо здесь», — сочинила на ходу. К моему облегчению черный волк даже и не подумал сдвинуться с места или заговорить. Он лишь неотрывно смотрел в сторону мужчины за моей спиной, и выражение намерений на ближайшее будущее, которое я смогла прочитать на его лице, было переполнено бешенством. «Черт! Егор, мы скоро вернемся», — сказала Григорьеву, продолжая смотреть в лицо любимого. Успела подойти достаточно близко, чтобы взять оборотня за руку. И во второй раз за день порадовалась своей второй сущности, благодаря которой, пусть и с великим трудом, но все же смогла сдвинуть с места Яна. Вытащив Альфу в коридор, даже не думая больше ни о чем, просто накинулась на него с жадными поцелуями. Не особо рассчитывала, что это поможет, но вот моя вторая сущность думала именно так. Пусть черный волк знает, что мы принадлежим только ему. Не сразу, но все же последовал ответ. А уже вскоре мужчина затащил в соседнюю комнату, оказавшуюся свободной. Услышала, как в дверях щелкнул замок, а после Ян расположился на диване, позволяя мне усесться сверху. «Ты плакала!» — чуть хриплым голосом сказал он, отрываясь от поцелуя. «Почему?» «Не он виноват в этом. Сама виновата!» — прошептала тихонько. «Егор вообще тут ни при чем, честно!» Знаю, что ситуация совсем не располагала, но ничего не смогла с собой поделать. Прошлась пальчиками вдоль скулы на лице мужчины и снова коснулась его губ, теперь уже в легком поцелуе. Шлейф терпкого кардамона и мускуса опутал сознание, помогая успокоиться. Вдохнула глубже, чувствуя, как на моем лице самопроизвольно появляется улыбка. «Скучала по тебе!» Выдохнула я ему в губы. Черные глаза насмешливо прищурились. «Ирусь, не играй со мной. Не переводи тему. Меня не было каких-то гребаных 3 минуты», — усмехнулся Ян. «Черт, ну почему всегда так? Тебя не было рядом целый день!» Сделала вид, что обиделась. Уткнулась лицом в его плечо, пытаясь скрыть вновь напрашивающиеся слезы. Да, его не было всего 3 минуты, но именно за это время успела ощутить, насколько сильно мне одиноко, когда его нет рядом. «И все же, почему ты плакала?» Его ладони легли на спину, легонько поглаживая. «Дело не в Егоре, осталось стоять на своем». «Это ты уже говорила», — не сдавался Ян. «Если не в нем, тогда в чем или в ком?» Тяжело вздохнула в ответ и снова промолчала, тем самым разозлила Альфу. Послышался тихий, но довольно различимый в своей злобе рык. «Ярослава, говори!» Собиралась вновь попытаться сменить тему, но вот моя вторая сущность неожиданно взбунтовалась, так и заставляя меня выдать все, что терзало теперь уже нас обеих. Его сестра, Тамара, она была моей лучшей подругой. До 17 лет я жила среди людей, если помнишь. Переступая через себя, все же произнесла вслух. «Я говорила тебе про аварию. Она умерла тогда. А вместе с ней еще 2 наших друзей. После этого, собственно, меня и отправили в клан Серых Волков. Да, я и сама была рада убежать от прошлого. Потому-то мы с Егором и не общались в последнее время. Хотя из всех, кто был в моей жизни до тебя, он один, единственный, заботился обо мне на самом деле. Они с сестрой, как и я, выросли без родителей. И, может быть, именно поэтому мы так подружились. Он мне как старший брат, которого у меня никогда не было. И неважно, связывают ли нас кровные узы или нет. А Ренат? Он старался быть ближе, но все равно не так, как Егор и Тома. Так или иначе, Айдаров присутствовал в моей жизни, но лишь поблизости и никогда действительно рядом. Просто я думала раньше, что этого достаточно. Подняла лицо и, наконец, набралась смелости вновь взглянуть в глаза любимого. Оказалось, нет. Просто тогда я не знала, не понимала, что может быть и по-другому. Так, как с тобой. А сегодня Егор решил, что пора бы поговорить об этом. Вот мы и поговорили, и я расплакалась, вспоминая Тому. Ничего больше. Словесный поток наконец-то иссяк, и я замерла в нерешительности, ожидая, что скажет Альфа Черных Волков в ответ. Но он не сказал ни слова. Просто притянул к себе, крепко сжимая в своих объятиях, и этого было более чем достаточно. Гораздо лучше, чем тысячи слов, которые он мог бы сказать мне. Ведь все же именно благодаря тому, что он рядом, я смогла преодолеть за последние дни столько, сколько не смогла бы и за всю жизнь, если бы не Ян. «Люблю тебя», — прошептала тихо. «И я тебя, милая», — улыбнулась ответно. «Идем обратно», — поинтересовалась, пока Ян такой добрый. «Идем». Тепло улыбнулся он в ответ. Только вот со значением «идем» я, видимо, недостаточно уточнила, потому что в обратном направлении меня понесли на руках, и на диванчик любимый также уселся, не отпуская меня. Но я и не была против, ведь весь оставшийся вечер прошел просто великолепно. Наконец-то мы все вместе распробовали уже успевший остыть ужин, и вино теперь пил Егор не в одиночестве. Альфа Черных Волков поделился некоторыми моментами относительно того, почему я смогла выжить, рассказал немного о кланах и о том, как мы живем, и даже пригласил Егора на грядущее торжество в честь нашей пары. В общем, чтобы не было дальше, сегодня я в который раз ощутила, насколько же я счастлива, что в моей жизни есть мой любимый и единственный Ян.